А чтобы ей еще страшнее было, так я нутро взял, да и хвост ее, который отсек, гвоздиком у себя над окном снаружи приколотил. И очень этим был доволен. Но только так через час или не более, как через два, смотрю, вбегает графинина горничная, которая отроду у нас на конюшне никогда не была, и держит над собой в руке зонтик, а сама кричит: «Ага, ага, вот это кто, вот это кто!» Я говорю: «Что такое?» «Это ты, — говорит, — Зозеньку изувечил. Признавайся, это ведь у тебя ее хвостик над окном приколочен». Я говорю: «Ну так что же такое за важность, что хвостик приколочен?» «А как же ты, — говорит, — это смел?» «А она, мол, как смело моих голубят есть». «Ну, важное дело твои голубята. Да и кошка, мол, тоже небольшая барыня». Я уже, знаете, на возрасте-то поругиваться стал. «Что, говорю, за штука такая кошка?» «А та стрекоза». «Как ты эдак смеешь говорить? Ты разве не знаешь, что это моя кошка, и ее сама графиня ласкала? Да с этим ручкою хвать меня по щеке». А я, как сам тоже с детства был скор на руку, долго не думая, схватил от дверей грязную метлу, да ее метлою по талии. Боже мой, что тут поднялось! Повели меня в контору к немцу-управителю судить. И он рассудил, чтобы меня как можно жесточе выпороть, и потом с конюшни долой и в Аглицкий сад для дорожки молотком камешки бить. Отодрали меня ужасно жестоко, даже подняться я не мог. И к отцу на рогоже снесли, но это бы мне ничего. А вот последнее осуждение, чтобы стоять на коленях да камешки бить, это уже домучило меня до того, что я думал-думал, как себе помочь, и решился своей жизнью покончить. Припас я себе крепкую сахарную веревочку, у лакейчонка ее выпросил и пошел вечером выкупался. А оттудова в осиновый лесок за огуменником. Стал на колены, помолился за вся христианы, привязал ту веревочку за сук, затравил петлю и всунул в нее голову. Осталось оскакнуть, да и вся б недолга была. Я бы все это от своего характера присвободно и исполнил. Но только что размахнулся, да соскочил с сука и повис. Как гляжу, уже я на земле лежу. А передо мной стоит цыган с ножом и смеется. Белые-прибелые зубы, да так ночью серить черной морды и сверкают. «Что это, — говорит, — ты, батрак, делаешь? А тебе, мол, что до меня за надобность? Или пристает тебе жить худо? Видно, говорю, не сахарно. Так чем своей рукой вешаться? Пойдем, говорит, лучше с нами жить, а вось иначе повиснешь. А вы кто такие и чем живете? Вы ведь, небось, воры? Воры, говорит, мы и воры, и мошенники. Да, вот видишь, говорю, а при случае, мол, вы, пожалуй, небось, и людей режете. Случается, говорит, и это действуем». Я подумал-подумал, что тут делать. Дома завтра и послезавтра опять все то же самое. Стой на дорожке на коленях, да тюб молоточком камешки бей. А у меня от этого рукомесла уже на коленках наросты пошли, и в ушах одно слышанье было, как надо мною все насмехаются, что осудил меня вражий немец за кошкин хвост целую гору камня перемусорить.